И очень нужно очень хорошо понимать ведические принципы, что мы думаем, что этот человек, допустим, не греховный, да, вот, он христианином стал. Или вот мы думаем, ну что, он не греховный, он же мусульманин. Вы знаете, да, о том, что быть мусульманином или христианином — это очень плохая карма с позиции ведической литературы. Быть буддистом — это очень плохая карма. Даже если вы вообще самореализованный буддист, вообще полностью, на самой высшей ступени буддизма, с позиции ведической концепции, у вас очень плохая карма, очень греховная личность, поэтому вы и буддист. Поэтому вы христианин, поэтому вы мусульманин. То есть вы понимаете, да, о чем я говорю? Это есть идеальный подход в ведической литературе. То есть преданные должны знать это. Потому что я замечаю, что преданные боятся, что они начнут проповедовать. Поэтому говорят, нет, это нормально, ну пусть христианин что. Потому что люди, так сказать, под воздействием такой проповеди, поскольку мы все, так сказать, взвейтесь кострами синей ночи, мы сразу же начнем, так сказать, рьяно, так сказать, всех убивать этой проповедью. Поэтому это знание, так сказать, оно считается эзотерическим. То есть только людям, которые созрели, им говорят об этом. Что быть женщиной — это плохая карма, быть христианином — это очень плохая карма, быть мусульманином — это плохая карма. То есть вообще, вот вы помните, да, что Шрила Харидас Такур, он сказал, я так хочу избавиться от гордыни, от разных проблем. И он родился в семье шудры, и еще плюс, кем был? Мусульманином. И ведические, смотрите прямо, вот о том, что здесь говорится, жертвоприношение. Говорит, что быть мусульманином — это плохая карма. Быть женщиной — плохая карма, быть буддистом, кем угодно. Хорошая карма — это быть осознающий себя душой, которая осознает, что она является вечным слугой Господа, и совершать преданное служение. Это, так сказать, даже не карма, поскольку этот процесс лишен кармы, гьяны и йоги. То есть это трансцендентальное